купца, московский царь, бежал из России с двумя спутниками и ныне живет здоров и невредим в монастыре бернардинцев в Самборе. Даже прежние недруги признают, что Дмитрий ускользнул от смерти. В первых числах августа русские послы узнали от приставов, что в Самбор к государю начали съезжаться польские ветераны, участники московского похода, кавычки, и те многие люди, которые у него были на Москве, его узнавали, что он прямой, настоящий РС, царь Дмитрий. И многие русские люди к нему пристали, и польские, и литовские люди к нему прибираются, собираются РС. Да к нему же приехал князь Василий Масальский, который при нем был на Москве, ближний боярин и дворецкой. Кавычки закрыть. Боярин В.М. Рубец-Масальский был ближайшим другом и соратником Лжедмитрия I. Вопреки польской информации, он находился в ссылке в Карелии. Дворянин, пробравшийся в Самбор ко двору нового самозванца, принадлежал к сильно разросшемуся роду князей Масальских, но не имел ни думного чина, ни высокого служебного положения. Другим придворным самборского самозванца стал беглый московский дворянин Заболоцкий. Жена Мнишка не жалела средств. По словам литовских должностных лиц, она приняла на службу к Дмитрию в кавычках примерно 200 человек. Русские послы в Польше первыми узнали о появлении нового Лжедмитрия и вскоре же получили информацию, которая позволила им идентифицировать его личность. Очевидцы так описывали внешность «вора» в кавычках из Самбора. Кавычки. Дмитрий возрастом немал, рожием смугол, нос немного покляп, брови черны, немалы, нависли, глаза невелики, волосы на голове курчевавы, от лба вверх возглаживает, ус черн, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы, по-польски и по-латыни говорите умеет. Кавычки закрыть. Ознакомившись с приметами вора, в кавычках, послы заявили, что новый самозванец – это Михалка Молчанов, который, кавычки, избежал в то время, как того вора, Лжедмитрия, РС, убили, кавычки закрыть. Опознать самозванца, продолжали послы, не составит труда. Пусть его нам покажут, кавычки, а у нас есть пятно, приметы у него на спине, как он за воровство и за чернокнижество был на пытке и кнутом бит, и те кнутные бои на нем знать. Кавычки закрыть. Вяземский помещик средней руки Михаил Андреевич Молчанов происходил из рода Молчановых-Ашаниных, выслужившихся в опричнине. В начале гражданской войны Молчанов оказался в воровском лагере и добился благосклонности Лжедмитрия I с помощью всякого рода грязных услуг. Он участвовал в убийстве Федора Годунова и его матери царицы Марии Годуновой. Позже Молчанов стал сводней при Отрепьеве и распутничал в компании с ним. После переворота 16 мая власти арестовали Молчанова и обвинили его в том, что он жил у царя, кавычки, в хоромах для чернокнижия, кавычки закрыть. Фаворита Лжедмитрия подвергли пытке и наказали кнутом. Но ему удалось бежать из-под стражи, и он нашел прибежище в Путивле на Северской Украине. О его дальнейших приключениях повествует автор английского донесения из России 1607 года. Согласно донесению, царь назначил в Путивль своего воеводу и послал туда дворянина, чтобы привести путивлян к присяге. Но царский гонец встретился с ближайшим, кавычки, фаворитом прежнего государя по имени Молчанов, скобка, который, бежав туда, отклонил многих дворян и солдат тех мест от признания нынешнего государя, скобку закрыть, был соблазненным и так перешел на их сторону, кавычки закрыть. Противники царя Василия возлагали на Путивль особые надежды. Полгода этот город был столицей Лжедмитрия I. Утвердившись на троне, самозванец, как свидетельствует автор английского донесения, освободил Путивль от всех налогов и податей в течение 10 лет. Слова «налогов и податей в течение 10 лет» в кавычках. Северск